Одна из пингвиньих семей жила в ямке неподалеку от того места, где мы каждый день оставляли машину. И взрослые птицы, и их потомство настолько привыкли к нашему присутствию, что позволяли нам приблизиться и снимать их кинокамерой футов с 20. И поэтому мы могли видеть процесс кормления птенцов во всех подробностях. Когда взрослая птица добирается до колонии, ей, чтобы попасть к собственному гнезду, предстоит еще пробежать сквозь строй нескольких тысяч чужих птенцов, которые думают, что, набросившись на взрослого пингвина, они могут заставить его отрыгнуть пищу. Поэтому взрослой птице то и дело приходится увертываться от нападения толстых пушистых птенцов, и они кидаются на бегу то вправо, то влево. Как опытный футболист на футбольном поле. Даже когда пингвин добегает до своего гнезда, его все еще неотступно преследуют 2-3 чужих птенца, преисполненных твердой решимости заставить его расстаться с добычей. Почувствовав себя дома, пингвин, наконец, теряет терпение, поворачивается к пресловутым преследователям грудью и принимается наказывать их самым жестоким образом. Он бьет птенцов клювом так яростно, что их пух летает над колонией, как семена чертополоха в пору созревания. Отогнав чужаков, родитель поворачивается к собственным детям, которые, крича пронзительно и хрипло от голода и нетерпения, уже атакуют его тем же самым способом, что и другие. Пингвин усаживается у входа в яму и, задумчиво уставившись на свои ноги, начинает делать такие движения, будто хочет подавить сильный приступ икоты. Видя это, птенцы приходят в нетерпеливое и радостное возбуждение. Они громко и хрипло орут, неистово хлопают крылышками, всем телом прижимаясь к родителю, стуча своими жадными клювиками его клюв. Это продолжается секунд 30. Потом родитель, явно чувствуя облегчение, вдруг отрыгивает пищу, засовывает свой клюв в разинутые рты птенцов так глубоко, что становится страшно. А вдруг он не сможет вытащить его обратно? Но все обходится благополучно. Довольные птенцы усаживаются на свои пухлые задики и на некоторое время погружаются в размышления. А взрослый пингвин, воспользовавшись удобным случаем, принимается быстро чиститься и причесываться. Он тщательно чистит клювом перышки на груди, склевывает мелкие комочки грязи с ног, и, щелкая клювом, словно ножницами, проходится им по крыльям. Потом он зевает и, широко открыв клюв и отставив крылья назад, наклоняется вперед, словно человек, достающий руками носки ног во время физкультурной зарядки. Минут 5 царит спокойствие, но вот взрослая птица вдруг снова начинает подавлять икоту, и тотчас начинается столпотворение. Птенцы выходят из состояния задумчивости, сопровождающий процесс пищеварения, бросаются к пингвину, причем каждый старается первым подставить свой клюв. И снова каждого из них родительский клюв пронзает до самого сердца, и снова после этого малыши впадают в сонливое состояние. Семья, занимавшая гнездо возле того места, откуда мы снимали фильм, для удобства называлась у нас «Джонсами». Совсем рядом с апартаментами Джонсов находилась другая ямка, в которой был всего один, единственный, маленький, очень тощий птенец. Он получил у нас имя Генриетты. Генриетта была жертвой неупорядоченной семейной жизни. Я подозреваю, что родители ее были или неумны, или просто ленивы, потому что добывание пищи для Генриетты занимало у них вдвое больше времени, чем у других пингвинов. А доставлялась эта пища в таких мизерных количествах, что Генриетта была вечно голодна. О привычках родителей говорило и неряшливое гнездо, настолько мелкое, что оно едва защищало Генриетту от непогоды. Это было совершенно не похоже на глубокую, тщательно отделанную виллу, служившую резиденцией семейства Джонсов. И неудивительно, что на заморенную, неухоженную большеглазку Генриетту было больно смотреть. Она вечно искала, чтобы поесть. И так как взрослым Джонсом по пути к собственному аккуратному гнезду приходилось проходить мимо ее дома, то она всегда предпринимала наглые попытки заставить их отрыгнуть пищу. Но все ее усилия были тщетны, а за свои старания Генрета получала лишь жестокие взбучки, от которых пух ее разлетался большим облаком. Разъяренная она отступала и страдальческими глазами наблюдала за тем, как два жирных до отвращения младенца Джонсов пожирают пищу. Но однажды случайно Генрета нашла способ красть у Джонсов пищу без неприятных последствий для себя. Вот взрослый Джонс начал бороться с икотой. Значит, сейчас он будет отрыгивать. Младенцы Джонсов принимаются бегать вокруг, хлопая крылышками и хрипло крича. И тут, улучив момент, Генриетта присоединяется к ним, осторожно приблизившись к взрослому Джонсу сзади. Громко крича и широко открывая клювик, она просовывает головку через плечо взрослой птицы или под ее крылом, предусмотрительно оставаясь сзади, чтобы не быть узнанной.